Приветствую вас, братья и сестры, гости, мир вам. Что такое исцеление? Кто из вас знает? Все привыкли, что вот исцеление – это когда я болею, болен чем-то, да, и Господь меня исцеляет, так? Или врачи, или еще как-то, да, то мы исцеляемся с вами. Это телесное исцеление, да? А вот вчера я наблюдал такую интересную картину. Господь позволил нам быть на похоронах брата одного в Чехове, да? И когда брат-пресвитер говорил слово, кто-то слушал, кто-то не слышал, а кто-то принципиально не хотел слышать. Да, и вот мы с ним пообщались потом, с братом, и пришли к выводу, что наше дело говорить. А другое дело, принимаем мы или нет. Знаете, в Слове Божьем Господь нам оставил интересную такую историю, которая произошла в Ефезде, да? Евангелие от Иоанна, 5 глава. Я буду читать с 1 стиха по 17 включительно. Здесь речь идет об исцелении. Простое исцеление обычного человека, как мы с вами. «И пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил к купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою, ходи». И он тотчас выздоровел. И взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою, ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою, ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса, искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Аминь. Вот хотелось бы немножко посмотреть, да, немножко посмотреть на этот текст вот с такой стороны. Здесь говорится о том, что Иисус исцелил в субботу, да, что книжники и фарисеи были против этого. Но вот хотелось бы обратить внимание, смотрите, на какой момент. Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый сходил в эту воду, тот исцелялся. Иногда мы с вами приходим к врачу и просим у него помощи, да, потому что у нас здесь болит. И тогда врач нам начинает, если он знает, выписывать и сталкивался с этой болезнью, вот такие-то лекарства. мы либо выздоравливаем, либо не выздоравливаем. Но мы идем по одному шаблону, можно так сказать. Да? Нас приучили с детства, если у нас что-то болит, мы идем к врачу. Если у нас ничего не болит, мы не идем к врачу. Да? Здесь все очень просто. Приходит Господь. Лежит множество людей, которые желают одного – исцелиться. У меня вопрос, почему он подходит именно к одному? Ведь здесь множество. Если читать Слово Божие до этого, то там написано, что множество людей окружало Иисуса, и Он исцелял, освобождал, прикасался к ним. А здесь один. Знаете, порой мы вот действительно привыкли вот мерить шаблонами, да? Шаблонами. Я не зря говорил о том, что вчера многие слушали, некоторые слушали, но большинство не слушали, не слышали и не хотели слышать. А все очень просто. Пришел Христос и очень просто говорит: хочешь быть здоровым? Иногда в нашей жизни духовной нас терзают какие-то переживания. Кого-то мы обидели, огорчили, кому-то не так сказали. А когда приходит Христос и говорит: хочешь быть свободным? Мы почему-то отворачиваемся и говорим: нет, я хочу быть как все. Я хочу быть похожими на всех. Я хочу лежать и ждать, чтобы было так, как вот все ждали, чтобы ангел сошел, возмутилась вода, и первый, кто прибежал, тот исцелился. Не так ли, братья и сестры? Не так ли получается в нашей жизни, что мы хотим, как все? Но Бог действует так, как Ему угодно. Бог действует не так, как мы думаем. Бог действует через наши сердца, и Он желает, чтобы мы с вами пришли к Нему и спросили: Господь, а как хочешь Ты? Посмотрите на пример, очень хороший пример такой, Иова. Ну что, его хотелось, чтобы потерять всех своих детей, все свои стада? Мало того, сидеть и скоблить себя, свою плоть, не хотелось. Иов разве был как все, которые пришли к нему, 7 дней сидели, молчали, а потом начали вдруг говорить? Или как супруга его, которая сказала: ну хватит тебе уже в своей праведности ходить, похули Творца и умри. Нет, Иов не хотел быть как все. Он говорит: если я доброе принимаю, почему не могу принять худое от Господа? Почему я не могу принять то, что мне Господь дает, а не быть как все и стараться выглядеть как все? Может, стоит посмотреть на Господа? Может, стоит все-таки вопросить и сказать: Господи, а что Ты хочешь от меня? Знаете, хороший пример у меня есть в жизни. У меня дядя был такой замечательный человек. У него была хорошая сила воли, я так скажу. И вот он курить не мог долго бросить. Потом говорит: я возьму себя в кулак и брошу курить. Знаете, он бросил на 5 лет. А через 5 лет опять начал. Но и когда задал ему вопрос: ну почему, у тебя же сила воли. Да, говорит, махнул рукой. Вот мы привыкли действовать как все. Я сам. Я готов. Мне поможет вот этот врач, мне поможет вот этот врач. Мы меряем этими шаблонами, а Господь по-другому поступает. Господь желает, чтобы мы с вами приходили к Нему. Сегодня исцеление предлагается во всех инстанциях одни, да? Живи здорово, не кури, не пей, веди здоровый образ жизни, и будет все замечательно. Не получается. Не получается. Знаете почему? Потому что сердце жестокое. Сердце жестокое. Вот Христос пришел к этому человеку, смотрите, в конце Он ему говорит: иди и впредь не греши, чтобы не случилось чего хуже. Вот исцеление, оно невозможно без Бога. Духовное исцеление. Иногда нам кажется, что мы можем все. Ничего подобного. Когда-то меня очень сильно обидели родственники. И я считал, что это они во всем виноваты. Знаете, когда Господь мне показал, что я неправильно отношусь к этому, что я не только не имею покоя, да, и исцеления, но не имеет покоя также моя супруга, мои дети и все, которые вокруг меня окружают. И вот тогда Господь действительно исцелил, потому что я это увидел и начал молиться об этом, чтобы Господь исцелил. И вот только тогда настал мир, покой, радость и исцеление. Самое главное. Бог предлагает нам сегодня. Бог приходит к этому человеку и говорит, увидев его, Он ему говорит: хочешь быть здоров? Бог приходит сегодня каждому из нас и говорит: хочешь быть здоров? Вы кем-то недовольны? Может быть, вами недовольны? Вы что-то неправильно сделали? Может быть, вы кого-то проклинали или еще что-то сделали. Господь говорит: хочешь быть здоров? Если хочешь, тогда Он говорит: возьми постель свою и иди. Первый шаг, если мы с вами желаем исцелиться, это нужно прийти к Господу. Потому что Господь желает, чтобы мы с вами всегда были здоровы. И второй шаг, чтобы мы действительно сделали то, что говорит Господь. Чтобы мы услышали, что говорит Господь. Пускай нам будет неприятно по-человечески. Пускай нам будет от этого плохо по-человечески. Да? Но есть такая замечательная поговорка, да, то, что вот ему плохо, мне это в радость. Нужно переступить свой эгоизм, сделать над собой усилия, чтобы выполнить Божью волю. Вспомните Неемана, прокаженного сирийского военачальника. Язычник. Пришел для исцеления к Богу, пришел к пророку, и чего он ожидал по-человечески? Что сейчас пророк выйдет над ним, возложит на него руки, и все, он исцелится. А он даже не приходит к нему. Да, пророк даже не приходит к нему, а говорит: пойди окунись 7 раз, и будешь здоров. Легко? Человеку трудно сделать, вот Нейману было трудно, если б не его слуги, которые просто ему разложили все и сказали: да проще некуда, пойти 7 раз в речке окунуться, проще, говорит, некуда. Послушался, пошел и окунулся, стал здоров. И сегодня, говорит Господь, почему вы отказываетесь? Почему отказываетесь от благословения, от исцеления? Знаете почему? Может быть, не желаем, не хотим, не видим. боимся потерять свой имидж, ведь я такой, я служитель, я там еще что-то чем-то занимаюсь. Это же наш имидж. Нет. Бог говорит, а я смотрю не так, как человек. Я смотрю на сердце, что в вашем сердце, что в моем сердце. Если там грех лежит, господствуйте над ним. Он будет влечь вас, да, как сказал Господь Каину. Он будет влечь вас, но вы господствуйте над ним. Сегодня вопрос хочу задать один. Чего же мы хотим с вами? Исцеление. Исцеление, как этот человек, 38 лет лежащий, да, и не могущий исцелиться. Иногда мы ходим и по 20 лет, и 25, и 35, и кто-то 40 лет пред Господом. Но вот у Юргиса есть замечательный такой пример одной сестры, которая не могла расстаться с ковром. Да, из-за этого была в ссоре с дочерью. Я видел этот ковер, стоящий в ее комнате. Да? И мы не можем отпустить, и мы не можем отдать. И мы ходим с понурым лицом, да, и нет у нас радости, и мы не можем исцелиться. Так чего же мы хотим? Исцеление? Или мы желаем исцелиться, но мы хотим поступать так, как люди нам говорят, так, как мы видим со стороны? У Бога нет одинаковых вещей. У Бога есть каждый человек, который является индивидуальностью, особенную. И только Господь знает, как нужно человеку подойти, чтобы достучаться к его сердцу. У каждого из нас свой путь к Господу был, да? Но сегодня Господь говорит, что для исцеления нужно всего лишь навсего несколько вещей. Первое. Захотеть. Да. И когда Господь придет к вам, услышать, что Он говорит, хочешь исцелиться. И третье, сделать так, как говорит Господь. Если хочешь, тогда встань и иди. Иди примирись, иди попроси прощения, иди отдай то, что должен. Иди. Сделай то, что ты не желаешь сделать, да? То, что тебе тяжело может быть. И тогда Господь говорит, вот ты выздоровел, и не греши больше, чтоб не случилось с тобою чего хуже. Друзья мои, может быть, сегодня есть у кого что сказать для Господа. Может быть, кто-то носит в своем сердце какую-то обиду, непрощение, горечь, раздражение, гнев и много-много-много других вещей, которые не угодны для Господа. Сегодня есть простой способ для того, чтобы исцелиться. Прийти к Господу. Все просто. Господь нас любит. Придите к Нему, Он вам скажет, что нужно сделать. Сделайте, несмотря ни на что, несмотря ни на кого, ни на каких людей, ни друзей, подруг и так далее. Но сделайте так, как вам говорит Господь, и вы получите прощение. Все просто. Чтобы каждый из нас имел это исцеление. Пусть Господь благословит каждого из нас быть исцеленным Господом. Если Господь исцеляет, будем благословенны. Давайте с вами помолимся об этом.